В ходе боев отдельные отряды объединялись в наспех сколоченной армии. Одной из наиболее крупных стала 5-я украинская армия, командование которой было поручено Ворошилову. Немецкое командование не признало Донецкой республики. Плохо вооруженные войска терпели поражение и отступали. Ворошилов приказал своей армии оставить Луганск и отходить в пределы России. Однако в Донской области, через которую должна была пройти армия Ворошилова, советская власть была свергнута. Казачье правительство генерала Краснова вступило в сговор с германским командованием. Это ставило бойцов Красной армии в очень трудное положение. Уже в первом бою у станции Лихая они потерпели поражение и отступили к Белой Калитве. Было решено не бросать эшелонов, не оставлять беженцев, а продолжать движение вдоль линии железной дороги на Царицын. Позднее Ворошилов вспоминал: десятки тысяч деморализованных, изнуренных, оборванных людей и тысячи вагонов со скарбом рабочих и их семьями нужно было провести через бушевавший Казачий Дон. Целых 3 месяца, окруженные со всех сторон генералами Мамонтовым, Фицконауровым, Денисовым и другими, пробивались мои отряды, восстанавливая железнодорожное полотно на десятки верст, снесенные и сожженные, строя заново мосты и возводя насыпи и плотины. Через 3 месяца группа войск Ворошилова пробилась к Царицыну. В боях под городом Царицыным. Участие в обороне Царицына составляет, несомненно, основной эпизод в военной биографии Ворошилова. Он привел в Царицын 15 тысяч бойцов, из которых сформировали одну из дивизий фронта. Кроме того, было образовано еще несколько дивизий и отдельных бригад. Все они были объединены приказом РВС в 10-ю армию, во главе которой был поставлен Ворошилов. Политкомиссаром армии стал Щеденко. В состав армии вошла и кавалерийская дивизия Думенко. Одной из бригад этой дивизии командовал Буденный. Общее руководство обороной Царицына взял на себя Сталин, который находился в Царицыне еще с начала июня 1918 года в качестве руководителя продовольственного дела на юге России, облеченного чрезвычайными правами. В течение многих месяцев под Царицыном шли с переменным успехом тяжелые бои, главным образом с казачьими полками генерала Краснова. Ворошилов показал себя храбрым командиром. Казачий журнал «Донская волна» в феврале 1919 года писал: «Нужно отдать справедливость Ворошилову, что если он не стратег в общепринятом смысле этого слова, то во всяком случае ему нельзя отказать в способности к упорному сопротивлению». Белым дивизиям не удалось в 1918 году захватить Царицын, и это значительно облегчило общее военное положение Советской Республики. Красная армия еще только создавалась, и у Ворошилова нередко возникали острые конфликты с председателем РВС Республики Троцким. Действия 10-й армии несли на себе еще сильный отпечаток партизанщины. К тому же Ворошилов долгое время отказывался использовать военных специалистов из числа офицеров старой армии. Конечно, за спиной Ворошилова стоял в данном случае Сталин, которому он уже тогда подчинялся почти беспрекословно. Когда Сталин покинул Царицын, Ворошилов был отстранен Троцким от командования 10-й армией. Украина в это время уже освобождалась от немецкой оккупации, и Ворошилова назначили наркомом внутренних дел Украинской Советской Республики. На 8-м съезде РКПБ Ворошилов был одним из лидеров так называемой военной оппозиции, осужденной большинством съезда. Выступая на съезде, Ленин говорил: «Старая партизанщина живет в вас, и это звучит во всех речах Ворошилова и Голощекина». Когда Ворошилов говорил о громадных заслугах Царицынской армии при обороне Царицына, Конечно, товарищ Ворошилов абсолютно прав. Такой героизм трудно найти в истории. Но сам же сейчас, рассказывая, Ворошилов приводил такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины.